Волонкури Цветаева завершила цикл «Куст», превосходный образец ее лирики 30-х годов. Это по существу еще одна ода, присоединившаяся по своему духу и пафосу к оде «Пешему ходу», написанной чуть ранее. Ода таинственной связи человека и природы, ода целительной тишине, до краев наполненной богатством. Куст поэтически воплотил чувство, которое можно назвать чувством медиума, обращенного слухом, зрением, а главное, сердцем, к целостному бытию, универсуму. Нечто близкое уже звучало в Цветаевском цикле «Час души» 1923 года. Но теперь тема обнаружила новый поворот. Не только для нас животворная, очищающая связь с тишиной и прелестью цветущего куста, но и кусту, и природе, и универсуму необходимы наше участие, наш отклик, наша помощь. Со второй половины 20-х годов Цветаева пишет несравненно меньше лирических стихов, чем в свои молодые годы. Тогда лирика, казалось, изливалась из нее неиссякаемым потоком. Но в середине 20-х в ее поэтическом творчестве преобладает крупный жанр. С энергией, не уступавшей предшествующему периоду, она писала поэмы и драмы в стихах. Все началось с «Красолова». Работа над поэмой растянулась на весь 1925 год. Сочетать лирику с крупным жанром Марина Ивановна не умела, либо-либо. И получилось, что «Красолов» как-то замкнул в ней стихи. Позже она пробовала объяснить себе и другим, почему большие вещи влекут ее сильнее, чем прежде. В письме к Петру Сувчинскому 4 сентября 1926 года приведена как основная причина психологического порядка. Цветаева утверждает, что каждое стихотворение для нее — катастрофа, взрыв, обвал, пожар. Катастрофа и саморастрава. Не успеешь войти в созданный мир, как уже пора его покидать. «Из лирического стихотворения я выхожу разбитой», — писала она Сувчинскому. «Иначе в крупном жанре. В большую вещь вживаешься, вторая жизнь, длительная, постепенная, ото дня ко дню крепчающая и вещающая. Одна здесь жизнь, другая там, в тетради. И посмотрим еще, какая сильней». Итак, выбор крупного жанра продиктован стремлением глубже уйти в тот веский пласт бытия, который открыт художнику в часы творчества. Иногда Цветаева называет его третьим царством, ибо есть царство небесное и царство земное, иногда княжеством слов. Там она дома, там правит бал, там чувствует себя полновластно и уверенно, как птица в полете. Внешне это похоже на самооборону от внешнего мира. И, пожалуй, это самооборона, но только та, которая помогает приблизиться к сердцевине бытия, а не уводит от нее. Царство слов не игра в слова. Это княжество смысловое, возможность осмыслить череду дней, встреч, чувств, явлений. Вот почему трудно согласиться с теми зарубежными исследователями творчества Цветаевой, которые говорят об иссыхании ее лирики в 30-е годы как о творческом кризисе. Кризис — свидетельство непреодоленного конфликта внутренних сил. У Цветаевой же было дело главным образом в обстоятельствах внешнего порядка. Ее стихи 30-х годов подтверждают суждение Ходосевича о неостановимом развитии как характернейшей черте цветаевского таланта. Они являются нам поэта, далеко ушедшего от своей стилистической манеры не только 10-х годов, но и начала 20-х. Уже в лирике чешских лет Цветаева была неузнаваема иной, чем прежде. Перемены в ее поэтике сопутствовали переменам, происходившим в ее мироощущении. Щедрая и легкая отзывчивость на жизненные впечатления, присущие ее молодой поэзии, исчезла. Цветаева стала несравненно строже к самому отбору поводов для лирического воплощения. Появился безусловный критерий в этом отборе — оплаченность воплощаемого переживания кровью сердца. Молодая Цветаева еще не была так строга. Безоглядность, с которой она тогда отдавалась, во всяком случае в своей лирике, сердечным бурям, едва позволяла ей выплыть, не захлебнувшись, на парусах своих стихов. Но когда волна так сильна, пловцу не до океана, не до вечного неба над головой и не до бескрайних далей. Цветаевская экстатичность никуда не исчезла, однако новые ориентиры, появившиеся в духовном мире поэта, не могли не отразиться на характере его творчества. И в лирике чешских лет мощно зазвучала трагедийная тема человека, удушаемого современной цивилизацией, ни во что не ставящей ценность личности и ее духовно-эмоциональные богатства. В противовес этому нажиму времени Цветаева в начале 20-х годов идет по пути открытия новых просторов внутренней вселенной человека, скрытой от глаз деловитого прагматика. К концу 20-х на ее лирике явственно сказывается и опыт работы над такими поэмами-размышлениями, как «Новогодняя» и «Поэма воздуха». Тональность стихов в очередной раз меняется, исчезают, уходят в подпочву, одни краски, появляются другие. Жаркая эмоциональная насыщенность стиха уступает место не менее жаркой насыщенной мысли. Именно жаркой, потому что в истоке цветаевской философской лирики всегда сердечный толчок, а не холодные наблюдения. Философский заряд рождается как бы непредусмотренно, на стыке горячего чувства и масштабности, с какой поэт смотрит теперь на мир. У сиюминутного, еще кровоточащего переживания обнаруживаются корни, уходящие в прабытие, в основу мира, а сквозь частный случай начинает просвечивать порядок вещей. Под Версалем написано еще одно замечательное стихотворение — «Уединение». Уже по возвращении из Иланкура закончен сад. Декабрем помечена тоска по родине. Перечитывая эти стихи, замечаешь, в частности, что Цветаева достигает в них своего уровня неслыханной простоты, о которой писал Пастернак. При всей плотности поэтического слова, многослойности и смысловой насыщенности каждого образа эти стихи почти прозрачные, в особенности если их сравнивать с лирикой чешских лет, где немало темных стихов, с трудом поддающихся расшифровке. Не теряя глубины, цветаевская поэзия 30-х годов ушла от чрезмерной герметичности, как бы освоившись за десятилетия в круге тем, появившихся тогда впервые. Эта новая простота — свидетельство зрелости миросозерцания, упрямо обращенного теперь к бытийной стороне человеческого существования. Но есть и другая черта, объединяющая стихи, созданные в этом году. Буквально в каждом из них мы слышим ноты глубочайшего трагизма, граничащего с отчаянием последней покинутости. Так что, кажется, порой только пуповинная связь с мощным бытием природы еще держит Цветаеву на краю жизни. «За этот ад, за этот бред, пошли мне сад на старость лет, на старость лет, на старость бед, рабочих лет, горбатых лет». Кажется, невозможно представить себе, что это та же Марина, которая всего 15 лет назад писала стихи, искрящие с озорством, буйством нерастраченных сил, неуемной жизненностью. «Кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и сверкаю. Мне дело измена, мне имя Марина, я бренная пена морская». Осенью 1934 года семья Цветаевой живет уже в Ванве, третьем и последнем парижском предместье, связанном с ее именем. Это недалеко от Кламара. И дом здесь старый, что Марине Ванне всегда очень нравится. Хотя уже осенью придется стучать зубами от холода, как челюскинцы их собаки, сообщает она с юмором своей приятельнице. И все же она довольна тем, что уехала от скучного нового Кламара, довольна, что их дом стоит на чудной каштановой улице, Рюжан-Батист-Патен, 65. «У меня чудная большая комната с двумя окнами, и в одном из них огромным каштаном, сейчас желтым, как вечное солнце. Это моя главная радость». Чувство душевной освобожденности с концом лета сразу исчезало. вытесненная очередными хлопотами и тревогами. Едва начинались городские будни, Цветаева снова попадала в их беспощадное силовое поле. В октябре подходит время очередного терма, ежеквартальной квартирной платы. Само звучание слова вызывало у Цветаевой мрачные фантазии. Какое жуткое слово «терм», какое дантовское слово. Если бы я была римским поэтом, я бы написала о нем стихи. Хозяева категорически отказывались принимать деньги в рассрочку, вносить надо было всю сумму сразу. Но денег в доме нет, и Цветаева обращается в редакцию газеты «Последние новости» с просьбой об авансе за очерк «Китаец». Он отдан на чтение 3 месяца назад и должен, как ее не раз уверяли, вот-вот появиться на страницах газеты. В редакции «Последних новостей», где была еженедельная четверговая литературная страница, Марину Ивановну любили те, от кого совершенно не зависела судьба ее рукописей. Зато явно недолюбливал главный редактор, Павел Николаевич Милюков, высказавшийся однажды с некоторым, впрочем, недоумением, что если уж он, преподававший в 2 университетах новой цветаевской поэзии, не понимает, то, может быть, это плохая поэзия, или не поэзия вовсе. И в 30-е годы Цветаева уже не предлагает в газету стихов. Ну и проза ее проходит здесь нелегко. Почти всегда приходится по нескольку месяцев ждать, даже не публикации, а определенного ответа, принята ли рукопись. Между тем подвал в «Последних новостях» оплачивался хорошо. Каждый раз то была незаменимая подмога ко дням разорительных квартирных платежей. И вот теперь она дважды приезжает в редакцию за гонораром и оба раза остается с пустыми руками. Сначала болен кассир. Потом он выздоравливает, но получает от Демидова, фактического распорядителя дел в редакции, строжайший запрет на выплату аванса. Наконец выясняется, что рукопись все еще не прочитана Милюковым. А тем временем всюду, где только удалось, Цветаева уже одолжила для терма деньги, уверенно обещая, что вернет не сегодня-завтра. Письмо к Вере Буниной, повествующее об этом эпизоде, полно отчаяния. При отчужденных отношениях с самим Буниным Марина Ивановна вынуждена пересилить себя. «Не вступился ли бы за меня Иван Алексеевич?» Разъяснив Демидову, что я все-таки заслуживаю одного термового фельетона, хорошо бы 2, что так делать грех, что нельзя, без объяснения причин, от чистейшей подлости обрекать настоящего писателя на нищенство и попрошайничество. Да никто уже и не дает. Либо, если Иван Алексеевич так неудобно, пусть бы запросил Демидову, почему меня никогда не печатают, что у меня все же есть читатель, что я, наконец, стою чего-то. Никогда не печатают, это сказано от горечи. Время от времени ее в «Последних новостях» печатали. Но скольких других, имена которых навеки ушли в лету, публиковали на страницах «Литературного четверга» не в пример и чаще, и щедрее. Бунин, видимо, вмешался. «Китаец» вскоре был опубликован. Деньги выплачены. Долги розданы. Но сходные ситуации возникали не раз и не два. За несколько месяцев до упомянутого инцидента Цветаева прямо на глазах сотрудников той же редакции не смогла удержаться от вдруг хлынувших слез и только тогда получила в руки собственный гонорар. Легко представить себе, каково было снова и снова гордой Марине Ивановне переживать унижение, из последних сил укрощая независимый и строптивый нрав, чтобы не сорваться и не высказать всего, что накопилось, в лицо своим учителям. «У меня уже сердце кипит», — писала она Буниной, — «и боюсь, что кончится пощечиной полной правды, то есть разрывом». Так оно и случилось в начале следующего 1935 года. Не выдержав 4-месячного перекладывания с недели на неделю статьи о погибшем поэте Николае Гронском, превосходно понимая, к чему приведет пощечину полной правды, Цветаева все-таки написала резкое письмо Демидову, и ее отношения с редакцией газеты на этом закончились уже навсегда. последней публикацией в «Последних новостях» оказалась проза «Сказка матери», искаженная до неузнаваемости. «Сокращено в 40 местах», — сообщала Цветаева Тискова 18 февраля 1935 года, из которых в 25 среди фразы. «Просто изъятые эпитеты, придаточные предложения и так далее, без спросу, даже с запретом, ибо я сократить рукопись отказалась, и вдруг без меня. Я, читая, плакала». С высоты времен кажется поразительной эта хладнокровная редакторская расправа с текстом профессионального писателя, проза которого только что, года не прошло, получила восхищенный отклик не только в парижских, но и в самых отдаленных уголках русского зарубежья. В сущности, первая половина 1934 года по праву могла считаться триумфальной для Марины Цветаевой. Публикации шли одна за другой, и какие! В трех номерах подряд «Современных записок» — проза, «Живое о живом», «Дому старого Пимена», «Пленный дух», в журнале «Встречи» — проза «Открытие музея» и «Хлыстовки», плюс поэтический цикл «Стол», в очередном сборнике «Числа» — статья «Два лесных царя». Масштаб цветаевского таланта был, во всяком случае, уже неоспорим. Но не для бронезащитной природы главных редакторов. Их равнодушие пересиливало временами разве что опаска перед самой Мариной Ивановной. Цветаевский независимый нрав, колючий холод, который она ощутимо источала, если ей приходилось вступать в прямой контакт с литературными вельможами, да еще беспощадно острый язычок, не останавливавшийся ни перед какими авторитетами, все это было уже хорошо известно в русском Париже. Характерен эпизод 1930 года, когда редактор чисел Ацуб задумал отпечатать несколько экземпляров сборника специально для продажи богатым библиоманам. Цена за экземпляр была назначена внушительная — по 1000 франков каждый. Выручку обеспечивали вклейки с автографами крупнейших литераторов. С этим-то планом Ацуб и обратился к Цветаевой. Не пришлет ли она автограф какого-нибудь стихотворения в 5 экземплярах? Марине Ивановне затея не понравилась. Участие самих авторов в солидной выручке, которую должна была получить редакция чисел, не предполагалось, в каком бы бедственном положении они ни находились. «На продажу не дарю, либо уж дарю, либо продаю», — приготовилась она ответить. Но, поразмыслив, передумала и решила отослать отцу по стихотворение «Хвала богатым», полной едкой иронии по отношению к владельцам толстых кошельков. Соломея Гальперн она писала: «Убью на переписку целое утро. 40 строк по 5 раз, итого 200. Хоть бы по франку за строку дали. Но и покушают же богатые. Пущу с собственноручной пометой: хвала богатым, предоставленная автором для нумерованного экземпляра чисел безвозмездно. Мне нравится. Но, может быть, откажутся. Тогда пропали мои 200 строк и рабочее утро. Где наша не пропадала? Лист будет вклейкой. Кому не понравится, пусть выделит». Жаль, что нельзя установить, принял ли Ацуб, и без того более чем прохладно относившийся к Цветаевой, ее колкий подарок. Включил ли «Хвалу богатым» в 1000-франковый сборник. На юбилейной фотографии сотрудников и авторов чисел, сделанной летом 1934 года в честь выхода 10-го номера, Цветаевой мы не увидим, хотя в 2 номерах из 10 были опубликованы и ее произведения. Вряд ли это случайно. В «Современных записках», главном журнале русского зарубежья, в отделе поэзии имя Цветаевой не имеет ни малейшего преимущества перед другими. Ее стихи, если и принимаются, то идут в общей подборке, слепым сплошняком, завершая строго алфавитную очередность поэтов. Редакция очень заботится о том, чтобы никого не обидеть. «Мы хотим, чтобы на 6 страницах было 12 поэтов», — пояснял Цветаеву позицию журнала один из 5 его редакторов, Руднев. Именно с ним Марине Ивановне всегда приходилось иметь дело. 6 страниц на поэзии из почти 500 всего журнала, и ни одной больше, хоть и виз Державин или Блок с того света. И потому здесь не принимают не только поэм, но даже и поэтических циклов. Только одно стихотворение, и не в каждый, конечно, номер. За цветаевскую поэзию пытался заступиться поэт Алексей Эйснер, придя впервые к Марине Ванне в гости и, воочию увидев уровень ее житейского неблагополучия, он чуть ли не на следующий день помчался в современные записки, чтобы задать там гневный вопрос. Как случилось, что стихи такого замечательного поэта почти не появляются в крупнейшем журнале русского зарубежья? Кого, как не Цветаева, печатать? Почему в поэтическом отделе публикуют из номера в номер посредственные стихи, а то и просто рифмованные строчки, одного из лучших поэтов обрекают на нищенство? «Вы совершенно правы», — отвечал Алексею Владимировичу Бунаков-Пандаминский, один из редакторов журнала. «Цветаева действительно несравненный поэт. Но что же делать, если эмигрантским барышням нравятся совсем другие стихи? Попроще». «Пишите понятнее. Вас нелегко воспринимать. Ориентируйтесь на среднего читателя», — отечески советовал Цветаевой другой редактор. «Я не знаю, что такое средний читатель», — парировала Марина Ивановна. «Никогда его не видела. А вот среднего редактора я вижу перед собой». Цветаевскую «Оду пешему ходу», уже набранную, ей возвращают. Читатель не поймет. «Стихов моих, забывая, что я поэт, нигде не берут, никто не берет, ни строчки. Нигде и никто» — называются последние новости и современные записки. «Больше мест нет», — пишет Цветаева Анне Тисковой. Предлог непонимания меня, поэта, читателем, на самом же деле редактором, а именно в последних новостях Милюковым, в современных записках Рудневым, по профессии врачом, по призванию политиком, по недоразумению редактором НБ литературного отдела. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Как всякий стандартный редактор, Руднев постоянно чего-нибудь добоится, что обидится другой поэт, не попавший в подборку, что новые стихи трудно понять, что в цветаевской прозе читателю будут скучны, например, подробности о матери Волошина, живое о живом, что фигура историка Иловайского недостаточно крупна, дом у старого Пимена, что богобоязненного читателя оскорбит концовка цветаевского черта, что на пленный дух обидится Любовь Дмитриевна Блок. Цветаевой приходится выслушивать советы и соображения Руднева, о чем и о ком ей лучше писать, терпеливо пояснять ему правомерность своих стилевых особенностей. И всякий раз скрупулезно подсчитывать количество печатных знаков. Готовая рукопись почти никогда не совпадает с заранее выделенным редакцией объемом, и приходится сражаться со страстью редактора выбрасывать лишнее. Естественно, что понятие лишнего у Руднева и Цветаева расходятся. И когда рукопись в очередной раз превышает на несколько страничек заданный объем, тяжелых объяснений не избежать. Марина Ивановна предлагает не оплачивать ей лишних страниц. Пытается растолковать, что тот или иной эпизод не прихоть памяти, что он работает на характеристику главного образа, что рукопись уже сокращена и силой больше, чем редакторская, силой внутренней необходимости, художественного чутья. Литературно воспитать своих редакторов ей, конечно, не удается. И если Руднев временами все же отступает, то скорее из некоторого страха перед цветаевским напором. Но самой Цветаевой этот напор, эта необходимость постоянно отстаивать и обороняться, с трудом соблюдая меру между вежливостью и твердой настойчивостью, обходится не в пример дороже. Всякий раз ей надо перебороть прежде всего себя, ибо единственное, чего ей в этих случаях хочется, — забрать обратно из редакции рукопись. «Я не могу писать так, как нравится Рудневу или Милюкову. Они мне сами не нравятся», — вырывается в одном из цветаевских писем. Но выбора нет. Нет других площадок для публикации. Нет ренты, нет мецената или просто хорошо зарабатывающего мужа. Есть только неумолимые сроки платежей за квартиру, за гимназию сына. Одно из наиболее резких писем к Рудневу относится ко времени, когда шла корректура дома у старого Пимена, то есть к декабрю 1933 года. «Я слишком долго, страстно и подробно работала над старым Пименом, чтобы идти на какие бы то ни было сокращения. Проза поэта — другая работа, чем проза прозаика. В ней единица усилий, усердия, не фраза, а слово, и даже часто слог. Это вам подтвердят мои черновики, и это вам подтвердит каждый поэт и каждый серьезный критик, Ходосевич, например, если вы ему верите. Не могу разбивать художественного и живого единства, как не могла бы из внешних соображений приписать по окончании ни одной лишней строки. Пусть лучше лежит до другого, более счастливого случая, либо идет в посмертное, то есть в наследство тому же Муру. Он будет богат всей моей нищетой и свободен всей моей неволей. Итак, пусть идет в наследство моему богатому наследнику, как добрая половина написанного мною в эмиграции, в лице ее редакторов не понадобившегося, хотя все время и плачутся, что нет хорошей прозы и стихов. За эти годы я объелась и опила с горечью. Печатаюсь я с 1910 года. Моя первая книга имеется в Тургеневской библиотеке. А ныне 1933 год. И меня все еще здесь считают либо начинающим, либо любителем, каким-то гастролером. Не в моих нравах говорить о своих правах и преимуществах, как не в моих нравах переводить их на монету. Зная своей работе цену, цены никогда не набавляла. Всегда брала, что дают. И если я нынче впервые за всю жизнь об этих своих правах и преимуществах заявляю, то только потому, что дело идет о существе моей работы и о дальнейших ее возможностях. Вот мой ответ по существу и раз навсегда. Объелась и опила с горечью. Она могла бы это повторить и через год, и через три.